Глава 45. Эпилог. Тая. «Та-дам!» – шутливо вскидывает руки с двумя бутылками шампанского Даша. «Заходи». Со вздохом распахиваю дверь шире, пропуская подругу в квартиру. «Ты ж мой жиробасик!» – любовно треплет она вышедшего в прихожую любопытного котенка. Сын назвал его Барсиком и сам лично кормит животное 3 раза в день. Поэтому да, всего за неделю 4-месячный котенок превратился в нечто круглое, довольное и упитанное. «Почему у тебя телевизор еще не включен?» – начинает суетиться подруга. «Сейчас же прямая трансляция начнется». Она залетает в зал и хватает со столика пульт. «А где Леха?» – оглядывается по сторонам, переключая каналы. «Я ему чипсов принесла». «Он с дедом в самом эпицентре событий». Забираю у подруги пульт и выключаю телевизор. «Отпустила?» – прищуривается Даша. «Я решила, что это правильно. Когда у ребенка вокруг много взрослых, готовых подарить ему свою любовь». Озвучиваю свою философскую мысль. «Ясно», – с улыбкой кивает подруга. «Так я не поняла». Тут же переключается с темы и смотрит на меня, как на ненормальную. «Ты чего это? Смотреть не собираешься, как Илья этого американца размажет?» «А если не размажет?» Обхватываю себя руками и открываю подруге свое нервное состояние. «А если этот его придурочный бывший менеджер что-нибудь выкинет?» «Спокойно!» – делает останавливающий жест рукой подруга. «Мой начальник? Серьезный дед. Ты же его знаешь. Только с виду одуван. Он бы никогда не стал экстренно вкладываться в какой-то проект. Даже в 3-жды именитого спортсмена, если бы не был уверен в успехе. Плюс ко всему, его служба безопасности вместе с возможностями твоего деятельного свекра...» Она разводит руками и смотрит на меня, как на болезную. «Да понимаю я, но все равно все трясет. Передергиваю плечами и закусываю губу. С утра держалась. И еще Илья сегодня ночью отдельно спал. Тяжело вздыхаю. Соскучилась, наверное». «Вы поссорились?» Удивленно взлетают брови подруги. «Да нет», – отмахиваюсь. «Это потому, что ему нельзя было сексом заниматься, чтобы накопить тестостерон. А он говорит, что когда я к нему попой прижимаюсь, он уже не может остановиться». Заканчиваю со смущенной улыбкой. Подруга театрально подкатывает глаза и обмахивается, типа ей стало жарко от моих рассказов. «Ну, хватит!» Это разряжает обстановку, и я шутливо толкаю подругу в плечо. «Так, все!» Она снова берет пульт и включает телевизор. «Сейчас с тобой пузырьков бахнем. Совсем расслабишься и будешь наслаждаться своим витязем». На экране вспыхивают первые кадры рекламных заставок спонсоров. Букмекерские конторы. Безалкогольное пиво. И даже сухарики, залетающие на квадрокоптерах через окно прямо в руки любителям похрустеть перед телевизором. «Держи». Дашка всовывает мне в руки бокалы и разливает по ним шампанское. «Ну, давай». По-особенному смотрит мне в глаза. «Чтобы я никогда больше за тебя не переживала. И за победу Ильи». Она выпивает половину бокала, а я делаю маленький глоток. «М-м-м», кивает мне. «Ты чего филонишь? Давай до дна». «А мне нельзя». Смущенно жму плечами. Даша распахивает глаза и начинает кашлять. «Мать твою!» Пытается отдышаться. «От кого?» Спрашивает испуганно. «Да от Ильи, от Ильи!» Успокаиваю я ее. «Ух!» Она забирает у меня из рук бокал и делает несколько глотков. «Сок тебе налью!» Допивает шампанское. Ставит бокал на стол и порывисто меня обнимает. «Поздравляю, Тайка! Я так рада! А он знает?» Отстраняется и обеспокоенно заглядывает мне в лицо. «Нет», – мотаю головой. «Я сама только позавчера тест сделала. Срок маленький. Ну и решила пока не говорить». С экрана телевизора начинает играть агрессивный бит американского рэпа. Комментаторы представляют соперника Ильи. Я даже оборачиваюсь и зависаю на нем взглядом. Такой он дерганный, ужимистый, неприятный и показательно агрессивный. Тело расписано черными татуировками. Даша делает звук потише. «Потом на экзотику налюбуешься», — говорит строго. «Ты почему Илье о ребенке не говоришь? Не уверена в чем-то? В нем? В семье? Лешку, может, не принимают?» «Нет-нет!» – вскрикиваю, пока подруга не разошлась фантазией в своих версиях. «Тетя и дядя Ильи – прекрасные люди. Сестра классная, я вас познакомлю. Лешка с ее сыном подружился, они ровесники. Но...» – давит интонации Даша. «Я, в общем, не хочу торопить события. Сознаюсь. Хочу, чтобы мы притерлись, поняли, что нам хорошо. Это ты сейчас о нем или о себе?» Дергается иронично ее бровь. «О нем. В общем, я хочу, чтобы он решил на мне жениться, потому что любит, потому что ему с нами хорошо, а не потому, что я беременна». «А у кого-то параноика», – цокает языком Даша. «Ну вот так. Я виновато улыбаюсь. Он и так сделал для нас невозможное. Ей-богу, ни один бы на его месте не выдержал». «Тут согласна», – кивает подруга. «Мне он сразу понравился. Не то что...» «Даш! Ой, все, все! Смотри, Илью показывают!» Она увеличивает звук. Мы плюхаемся на диван и впиваемся глазами в экран. Публика встречает русского витязя оглушающими овациями. Мне очень приятно, что Илью так любят и уважают. Он этого достоин. Камера снимает его с близких ракурсов. И я ловлю себя на мысли, что немного ревную. Этот мужчина слишком красивый, слишком идеально сложен, слишком величественен в своем праве стоять на ринге, чтобы им сейчас не любовались миллионы женщин всей страны. «У меня будут синяки», – шепчет подруга. Я оборачиваюсь и замечаю, что все это время стискиваю ее руку от волнения. «Извини», – качаю головой. Бой начинается. Уже на третьей минуте я не выдерживаю и сбегаю на кухню, чтобы налить себе сока и подышать в открытое окно. Пью из стакана мелкими глотками и слышу, как градус боя все нарастает. Понимаю, что не смотреть оказывается сильно сложнее, чем видеть происходящее в режиме онлайн. Публика ревет, звучит гонг. Я срываюсь обратно в комнату. «Ух, как он его!» – сверкает глазами Даша. «Кто? Кого?» – паникую я. Но тут же соображаю, что если бы побили Илью, она бы так не восхищалась. «Встает! Вот черт!» Она с досадой хлопает себя по коленке ладошкой. Я смотрю на разбитые губы Ильи, которые показывают крупным планом. Рядом с ним Матвей. Как всегда, что-то пытается сказать племяннику и вразумить. «Нет, это просто невозможно выдержать!» «Мне кажется, что у этого американца сейчас из ушей дым повалит», – бурчу подруге. Бой продолжается. Противник Ильи все время пытается держать дистанцию и бить ногами. Илья старается поймать момент, чтобы швырнуть американца и увести в партер. Они кружат по рингу, периодически жестко сцепляясь. Я поднимаюсь с дивана, чтобы налить себе еще сока. Как вдруг на экране начинает происходить что-то очень быстрое. Противник Ильи открывается при попытке сделать вертушку в воздухе. Получает в нос первый удар, а вторым ударом в голову Илья его добивает, отправляя в глубокий нокдаун. Судья считает секунды до 8. 1, 2, 3, 8. Все! В следующую секунду трибуны просто взрываются криками и аплодисментами. Звук уводят с зала на комментатора. Илью качает тренерский состав. «А, Тайка!» – вопит Даша. Мы, как дуры, рыдаем, пока Илью награждают поясом и осыпают разноцветным конфетти. Мой телефон начинает разрываться звонками от сестры и тети Ильи. По их голосам слышу, что они так же, как и мы, разводят сырость. Хотя клялись, что даже не включат телевизор. Я чувствую себя безумно счастливой. Частью большой и дружной семьи. Частью большого спортивного события и носителем очень большого и важного чувства, которое может все. Теперь я в этом уверена. Через час Сомов привозит Лешку, который уснул прямо в машине и не желает просыпаться. Поэтому дед заносит внука в квартиру на руках. «Надо было разбудить», – грозно шепчу ему. «Да что ты!» – отмахивается. «Он так переволновался! Да и скоро совсем вырастет. Уже не поносишь». Сомов уходит, а мы с Дашей укладываем Лёшку спать и допиваем шампанское. Точнее, я сок, а она шампанское. И вызываем ей такси. Время на часах приближается к 3 часам ночи. когда я слышу во входной двери квартиры долгожданный поворот ключа. «Привет, мой чемпион!» Выхожу к Илье в прихожую и на мгновение замираю, не решаясь к нему прикоснуться. «Да ты один сплошной синяк!» Шокированно качаю головой. «Привет, маленькая моя!» Илья, словно не чувствуя своих травм, подхватывает меня за талию и вжимает в стену. Целует. «Ах, по телу разбегается тысяча мурашек удовольствия. И я снова готова для него. Прямо здесь и сейчас. На все. Поздравляю!» Шепчу Илье в губы. «Любимый!» «Ты смотрела?» Он хитро улыбается. «Признавайся!» «Да, да!» Киваю ему. «Ты у меня такой...» Мой голос ломается на восхищенном придыхании. «Что даже страшно!» «Пойдем!» Утягиваю его в квартиру. «Ты же устал!» «Я не знаю, что женщины должны делать для своих мужчин после такой работы!» Илья посмеивается мне в ответ. «Я тебе расскажу!» Игриво стреляет глазами себе в пах и хмурится от боли. «Да...» Падает на диван и растекается по нему. «На самом деле я в какашку. Сделай мне просто водички с лимоном и приходи полежать рядышком». «Хорошо». Киваю ему. Собираюсь бежать на кухню. Но Илья ловит меня за руку и усаживает к себе на колени. «Любимая моя». Утыкается носом в мой висок и несколько раз касается губами. «А я все время у тебя спросить хотел. Что ты тогда, когда мы с тобой первый раз в подъезде встретились, загадала?» «Ничего». Смущаясь, пытаюсь я съехать с ответа. «Не ври». С удовольствием Илья гладит губами мою скулу. «А что ты загадал?» Отстраняюсь и хитро прищуриваю глаза. Разбитые опухшие губы Ильи растягиваются в улыбку. «Что хочу выиграть следующий бой, а дома, чтобы меня ждала любимая невеста». Делает многозначительную паузу и глубоко вдыхает воздух. «Ты выйдешь за меня, Таечка». Выдает просевшим от волнения голосом. «Я понимаю, что тороплюсь», – горячо добавляет он. «Но ты будешь свободна уже через пару дней, и я хочу, чтобы ты стала моей. Хочу иметь право тебя защищать и воспитывать Лёшку». Чувствуя, что сейчас разрыдаюсь, накрываю его губы пальчиками. «Я согласна, Илья». Киваю. Он притягивает меня и, постановая от боли, несколько раз целует в губы. «Так что ты загадала? Скажи мне, и я пойду закидываться своими обезболивающими витаминами». «Быть беременной следующим ребенком от любимого мужа». Закусываю губу и замираю, ожидая реакции. «Ты хочешь?» Витязев восторженно выдыхает и крепко сжимает мою талию руками. «Я обещаю тебе, детка, что мы займемся этим вопросом как можно скорее». «Мы уже». Робко его перебиваю. «Что?» Он отстраняется и непонимающе на меня смотрит. «Я беременна от тебя, Илья». Витязев пару раз шокированно хлопает глазами. И я прямо вижу по меняющемуся выражению его лица, как мысль о беременности усваивается в его голове и приобретает смысл. «Спасибо, родная». Он стискивает меня в объятиях и осторожно кладет руку на живот. «Это лучший день в моей жизни». «Будут еще». Я шепчу ему на ушко и нацеловываю шею. «Я тебе обещаю».